Морфинг – весьма полезный в такие моменты навык. Я уже проверил, насколько может измениться мое тело, и результат меня удовлетворил. Я не смогу, например, стать каким-нибудь предметом, или даже не антропоморфным зверем. Но вот полностью изменить свое тело, буквально став другим человеком, уже в моих силах. Впрочем, придумывать непонятный образ я тоже не стал. Закрыв глаза, я вспомнил, как пару дней назад я себя чувствовал, и потянулся к этому ощущению. Молодой длинноволосый юноша стоял перед проходом в лабиринт. Активирована смена маски. Длинная зачесанная челка мешала разглядеть большую часть его лица, но будь это не так, прекрасно можно было бы увидеть холодное безразличие в его почти змеиных глазах, пока он глядел на сообщение пред ним. Его одежда казалась бы слегка странной для людей из этого времени и мира. Вытянув руку, брюнет открыл дверь и без тени сомнения сделал шаг вперед. По ту сторону была тьма, или некий ее темно-фиолетовый аналог, цвет которого полностью расстилал все вокруг, кроме одной единственной ярко-голубой тропинки, сильно контрастирующей со всем окружающим миром. Она вела далеко вперед, до самого горизонта, а то и дальше. Если бы юноша оглянулся, он без сомнения увидел бы позади себя такую же тропинку, идущую бесконечно далеко, и никакой двери, через которую он прошел секундой ранее. Но он этого не сделал. Он просто с ничего не выражающим лицом размеренно зашагал по извилистой тропинке. Сколько прошло? Задумывался ли он, что этот путь может быть бесконечным? Неизвестно. Он просто шел вперед, не оглядываясь. Вокруг начал подниматься черный туман. С каждым шагом он становился все непрогляднее, пока мир не погрузился во всеобъемлющую тьму. Но шаги юноши не замедлились. Через некоторое время пространство вокруг стало чуть светлее. Потом еще и еще. Начались появляться непонятные очертания. С каждым шагом, совсем немного, но видимость становилась гораздо лучше. И вот, он сделал последний шаг, перед тем как остановиться, и окончательно разглядеть все перед собой. Глава 28. Перед ним сидел мужчина лет 30 с большим двухметровым мечом, прислоненным к стене рядом. Все его тело было в латных доспехах, отчего появлялся вопрос, а может ли он вообще нормально двигаться. На голове был шлем, полностью скрывающий внешность этого мужчины. Да и мужчины ли? Чуть в стороне сидел еще один, судя по фигуре, тоже парень, тело которого было полностью покрыто кожаной броней с металлическими вставками, на лице была черная маска и специальный визор на глазах, а на голове капюшон. Интересно было то, что у него были парные пистолеты, прикрепленные к доспеху. Повернув голову вправо, юноша увидел еще двух человек, на головах которых не было шлемов. Поворот головы влево, и еще двое. Их здесь шесть. Он седьмой. О, новенький появился. Раздался голос. К сожалению, это был не один из тех, чью внешность авантюрист удосужился запомнить, и посему ему пришлось приложить усилия на то, чтобы припомнить. Говорившим оказался парень лет 17 с темными волосами средней длины и азиатским лицом. «Привет!» — раздался голос с другой стороны. Новый человек, а точнее девушка лет 20, сидит рядом с ним и улыбается. «Ты, наверное, немного растерян, и потому я тебе все объясню. Но для начала давай представимся», — сказала она и протянула руку. «Мое имя Нами, а как зовут тебя?» Он молчал несколько секунд, прежде чем ответить. Улыбка девушки чуть скривилась, когда она подумала, что юноша не хочет с ней говорить. «Греев, Винтер Греев», — принял он рукопожатие девушки, запомнив ее имя. «Имя для маски сохранено. Доступны маски. Виктор Громов, Винсент Грэмми, Винтер Греев». Сообщение системы, которое видел только он, было Винтером успешно проигнорировано. О, красивое имя! Вернула себе искреннюю улыбку Нами. Позволь тебе представить и остальных. Воодушевилась она. Этого со здоровенным мечом зовут Хейзил. Показала она на здорового шатена в латах, которого Винтер заметил первым. Имя запоминать он не стал и просто назвал его про себя рыцарь. Рядом с ним, с пушками, Ники. Этого Винтер решил запомнить, как стрелок. Вон тот парень, указала она на следующего. Лидер нашей команды, и его зовут Джон. Посмотрев на него, авантюрист сразу обозначил его как танк. Ну и эти двое, Сэм и Дина. Показала она оставшихся. Первый из них, тот самый, кто заметил, когда Винтер проснулся, молодой парень, из-за соответствующего оружия у него за спиной получил имя снайпер, а девушка запомнилась как суккуб, из-за маленьких демонических крылышек за ее спиной. Нами, рыцарь, стрелок, танк, снайпер, суккуб, он всех запомнил. Вместе с тобой нас тут семь. Меж тем продолжила Нами, задавая вопросы, Винтер Греев, уверена, тебя многое интересует. Улыбаясь, предложила красивая девушка. Она была права, но Винтер ничего не озвучил. Просто сидел, молча смотря на нее. По его лицу нельзя было вообще ничего прочитать. Девушка слегка растерялась, посмотрев на остальных с немой мольбой. Те лишь хмыкнули, наслаждаясь ее пыткой. Никто ведь ее не просил заниматься просвещением новичков, но она просто не могла этого не сделать. «Ну, приготовьтесь. Через 15 минут ваш выход», — раздался голос из колонок, привлекший внимание всех. «Ладно, думаю, я тебе объясню все, что обычно спрашивают», — вздохнула Нами, не перестав пытаться достучаться до длинноволосого юноши. «Итак, все по порядку», — вздохнула она, будто вспоминая, что ее интересовало в первый раз. «Если ты здесь, то наверняка помнишь, как умер». Начала она с самого болезненного для всех, чтобы посмотреть на его реакцию. Винтер никак не отреагировал на ее слова, как и все мы, когда в первый раз попали сюда. Вздохнула она. «Это место можно назвать твоим вторым шансом после смерти. Ты попадаешь сюда, чтобы сыграть в игру. Игру на выживание». Ехидно подал голос другой юноша, снайпер. «И выжить тут действительно очень сложно. Пожалуйста, не перебивай меня, Сэм». Вздохнула Нами, недовольно посмотрев на снайпера. Тот лишь фыркнул и поднял руки. «Ну и вот, здесь у нас все просто, каждый раз, когда ты здесь оказываешься, ты просыпаешься или среди колонн, что это ты поймешь сам, когда увидишь, но мы называем это городом, или в этом самолете». Начала она объяснять. «Те, кто в городе, имеют полчаса форы для подготовки ловушек и изучения местности. В самолете же, то есть где мы сейчас, не имеют такой возможности, так что у городских есть преимущество. Он хотя бы слушает тебя», — раздался новый голос, переполненный сомнениями. Девушка с демоническими крыльями за спиной, прищурившись, смотрела на Винтера. «Эй, Снег, или как тебя там, ты бы поактивнее что ли себя вел, невежливо это, так с нашей мисс с добротой обращаться. Ты же понимаешь, что она не обязана тут с тобой нянчиться». «Да», — он не ответил суккубу, а молча смотрел на Нами несколько секунд. «Эй ты, я к тебе», — чуть было не взорвалась гневом крылатая, когда ее проигнорировали, но ей не позволили продолжить. «Да ладно, ничего», — чуть натянуто улыбнулась Нами. «Если он просто будет знать и учитывать мои слова, мне этого достаточно. Я ведь не для его благодарности это делаю, а чтобы помочь», — встала она на мою защиту. «Спасибо, Нами», — решил Винтер все же сказать. «А спасибо», — слишком странно отреагировала девушка, немного покраснев, но быстро взяла себя в руки. «Так вот, в озвученное время нас сбросит с самолета, где нас будут ждать 7 человек. С ними мы и будем сражаться. Когда мы прибудем в город, с чем нам помогут вон те парашюты, указала девушка на 7 сумок в углу. Мы должны победить их любой ценой. Но будь осторожен во время приземления, они могут тебя подстрелить. Понял? Юноша кивнул. Правда весело звучит, ехидный голос снайпера снова прозвучал. И главное, даже если выиграешь, в безопасности ты лишь до следующего призыва. Так что выжить здесь весьма трудно. Не слушай его. Покачала головой Нами. Нельзя сдаваться. Если сдашься, все будет кончено. Серьезно посмотрела она в его глаза. Ну, попыталась, ибо их было не увидеть из-за челки. Я знаю, о чем говорю, как и все здесь. Остальные мрачно кивнули в знак согласия, хотя он даже не посмотрел на них. Только снайпер фыркнул из-за его поведения. Тебя, как и нас, сюда будут призывать раз за разом, и после каждой победы ты получишь шанс вернуться домой на некоторое время. Сколько, точно не скажу, бывает по-разному, но, в любом случае, не меньше 1 месяца точно. Ты можешь появиться как в команде городских, так и в самолете. И лучше запоминай всех, с кем ты в команде, потому что в следующий раз вы можете быть против друг друга. Главное, новичок, не путайся под ногами, сказал танк, он же, как его представила Нами, лидер группы. Эх, прости их, вздохнула девушка, покачав головой. Но он прав, ты пока новичок, и потому старайся просто разобраться, не лезь ни с кем в драку, наставительно показала Нами на Винтера пальцем. Конечно, если появится шанс, не упускай, но зря не рискуй, понял, воспользовалась она вопросом в конце, поняв, что по-другому от него никакой реакции не дождется. Юноша кивнул, мы не проиграем. Донесся уверенный голос рыцаря. Потянувшись к своему огромному мечу, уверенно продолжил теперь точно мужчина. В нашей команде новичок, это существенный минус, но в остальном у нас все весьма впечатляющие бойцы. Даже вшестером мы должны легко выиграть. Еще неизвестно, кто у нас в противниках, так что не будем спешить с такими выводами. Подал голос до сих пор молчавший Стрелок, благодаря чему стало очевидно, что это все-таки девушка с весьма не впечатляющей фигурой. Балласт в виде новичка полностью нивелирует наш состав. Эй, да ладно вам, обиженно посмотрела на нее Нами. Мы все когда-то были на его месте. Все мы были сильными бойцами, и наши команды по большей части выигрывали благодаря нам всегда. С насмешкой заявил снайпер. Тебе напомнить, как ты в первый раз чуть ли не в одиночку победила 6 из команды противника, госпожа король, фыркнул парень. Так что не стоит говорить такие глупости. С презрением посмотрел он на него. Или ты что, влюбилась в него с первого взгляда? Хватит. Грубый голос лидера команды прервал чуть не начавшийся спор. Сэм, следи за своими словами, мы еще не знаем, насколько новичок силен. Хмуро посмотрел мужчина с щитом на снайпера. От слов последнего Нами почему-то покраснела и отвела взгляд в сторону, случайно взглянув на его реакцию. И приготовьтесь, через пару минут мы будем над городом. Словно в подтверждение его словам телевизор, который остался до сих пор незамеченным Винтером, включился, показывая странную карту и расположение самолета относительно этой карты. Судя по всему, город был действительно большим. За этим послышался голос из динамики. Командам приготовиться. Прыгать можно будет через 40 секунд, и указанное время начало отсчитываться на телевизоре, под картой. Что обо всем сложившемся думал Винтер? Ничего, ведь все вокруг было не таким, каким кажется. Порождение Изанами. 28 ур. Порождение Изанами. 26 ур. Порождение Изанами. 29 ур. Порождение Изанами. 28 ур. Порождение Изанами. 29 ур, и за нами, ур. Глава 29. Итак, народ, приготовились. Приказал танк, посмотрев на остальных. Тактику используем Тринити 6. Как только спустимся, встречаемся у шестой точки, по пути собрав как можно больше информации. В конфликт можете вступать, чтобы выяснить личности врагов, но ничего серьезного. Раздал он непонятные команды. Выполнять. Все быстро кивнули, и теперь происходящее вокруг было больше похоже на что-то серьезное. Один за другим они прыгали вниз, подхватив парашюты. Спокойно подойдя к краю помоста, юноша повторил за остальными и полетел вниз. Только вот, парашюта у него не было. Как ни странно, это был первый подобный опыт в жизни Винтера, тем более без парашюта. Но это все равно никак на него не повлияло. Сердце не начало биться быстрее. В ногах не чувствовалось волнения. Все тело было так спокойно. Пока он летел, юный авантюрист успел оглядеться, увидеть сам город, а также еще шесть парашютов вдалеке. Стало понятно, почему это место назвали городом, и какие колонны имело в виду нами. От одного края горизонта до другого, везде виделись серые конструкции. Их формы и расположение создавали ощущение, будто это здания из больших городов 21 века. Были и переулки, и улицы, и даже парки с деревьями из того же серого материала. Но не было ни окон, ни дверей, ни других признаков того, что это был не просто макет. Вскоре Винтер уже оказался совсем близко к земле, лишь в нескольких десятках метров. И тут он начал искать способ затормозить свое падение. Как ни странно, труба, вбитая в одну из колонн, его нисколько не удивила, и она идеально подходила для его цели. Чуть подправив положение своего тела, Винтер полетел в нужную сторону, и когда до земли оставалось лишь десяток метров, длинноволосый юноша зацепился согнутыми ногами за выпирающие из колонны, как уже выяснилось, металлический предмет, пару раз крутанулся, чтобы погасить инерцию и, отпустив, легко и непринужденно приземлился на ноги, и сразу за этим повернулся чуть в сторону. «Хех, неплохо!» — веселый голос послышался спереди. «Хотя, видя, как ты летишь, я ждал супергеройского приземления». В десятке метров на высоком столбе стоял молодо выглядящий парень. Его кожа была на несколько оттенков темнее, чем привык видеть Винтер. Волосы имели странное сочетание желтого и синего, а одежда наверняка пользовалась популярностью у американской молодежи. И примечательнее всего его глаза, светящиеся чистой энергией со знаками молнии в зрачках. Порождение Изанами. 27 ур. Имя противника было выделено красным, как и имена всех, кто был с Винтером в самолете. «Знаешь, я был так заворожен тобой, что передумал тебя убивать прямо на подлете», — ухмыльнулся юноша. «Но в следующий раз тебе так может и не повезти. Так что, вот тебе совет, не будь таким простодушным, и, хотя бы минимальные меры безопасности предпринимай перед прыжком в следующий раз». Его ухмылка перешла в оскал. «Хотя, а чем это я? Следующего раза не будет». Винтер промолчал. Этот человек за последние полчаса уже второй, кто дает ему советы. «А ты не из болтливых?» «Да». Через несколько секунд тишины снова заговорил парень с молниями в глазах. «Кстати, я тебя не знаю. Меня зовут Электрошат, а как тебя?» — продолжил расспрашивать модный юноша. Ответа не последовало. «Это уже наглость, парень. Для того, кого я не знаю, ты слишком вызывающе себя ведешь», — нахмурился Электро. «Я помню всех хоть сколь-либо сильных игроков», — решил он пояснить. Продолжать этот бессмысленный разговор авантюрист не видел смысла, но и атаковать сразу он не стал. Этот человек перед ним позиционируется как его враг, но, тем не менее, ведет себя достаточно дружелюбно. «Посему, Лучше пока не влезать в мелкие потасовки и наблюдать. Кивнув представившемуся юноше, Винтер уже собирался было уходить в случайную сторону, но быстро опомнился. «Винтер Греев», — представился он, потому что в противном случае именно он был бы неправ, и направился в сторону ближайшего переулка, проигнорировав врага за спиной. Правда, ненадолго, повинуясь непонятному зову, без осознанного желания со стороны Винтера, красный сгусток крови поднялся за его спиной, блокируя что-то невидимое глазу. Отчего бы ни старалась способность защитить авантюриста, у нее это не получилось. Из глубокого пореза на щеке авантюриста потекла кровь, а в кровавом щите виднелась маленькая дырочка меньше миллиметром диаметром. «Эй, чувак, некрасиво поворачиваться спиной ко мне, мы же с тобой, как-никак, враги», — ухмыльнулся Электрошет, спокойно шагая в сторону Винтера. Действительно, глупо было с его стороны вести себя так беспечно. «Кстати, чувак, ты парень или девушка, с твоей странной одеждой, этим длинным хвостом волос и челкой, что скрывает почти все лицо, ты можешь быть и тем, и другим. Утолишь мое любопытство?» Красный сгусток крови диаметром примерно с футбольный мяч появился за спиной у Винтера. Остроконечный красный хлыст вырвался из него и полетел в сторону Электрошета, вокруг которого вдруг появились искры, и он будто исчез, когда кровь почти настигла его. Он стоял в 5 метрах от места, куда пришел удар, с ухмылкой глядя на Винтера. Еще 5 смертельно опасных щупалец вырвалось из сгустка крови, но ни одно из них даже не задело Электро. Снова, повинуясь непонятно чьей воле, сгусток крови поднялся и кристаллизировался в полуметре от авантюриста, и снова почти невидимое что-то пробило подобную защиту насквозь. Но на сей раз Винтер четко разглядел небольшие искры молнии и железную иглу, которая пробила его плечо насквозь. «Минус рука», — улыбнулся Электрошет, держа в руках железную иглу длиной в 10 сантиметров. «Из-за электричества она у тебя минимум час будет парализованной». С превосходством посмотрел он на своего оппонента. «Может, сдашься? Обещаю, я убью тебя быстро. В противном же случае я сделаю из тебя швейцарский сыр». Сгусток крови за спиной Винтера исчез. Вместо него 10 мечей появились над ним, угрожающе целясь в Электрошета. Но на опасность повелитель молнии лишь ухмыльнулся, перед тем как заискриться. «Ну давай, попробуй достать меня». Оружие из крови полетело вперед, и этого оказалось недостаточно. «Моя способность позволяет мне генерировать и управлять электричеством». Стоя в окружении кровавых мечей без единой царапины, Электрошет 2 пальцами перехватил большую иглу, с превосходством глядя на длинноволосого юношу, благодаря чему я могу, копья которыми был окружен ненастоящий блондин, внезапно взорвались 1000 игл, покрыв все на 10 метров в красный цвет. «А-а-а!» Душераздирающий вопль раздался по округе. Если бы человек испытал на себе что-то такое, он наверняка умер бы от болевого шока. Винтер смотрел на картину перед собой без эмоций и мыслей. Тело Электрошета разбилось как стекло, а осколки просто исчезли. Развернувшись, Винтер направился к следующему противнику. Если все действительно так, как он понял, то он не собирался упускать такую возможность победить врагов. Раны, что нанес ему недавний противник, уже затянулись, а кровь с одежды убрать было и того проще. Глава 30. 23 минуты Винтер никого не мог найти, и он начал сомневаться, что его решение было верным. То ли все они мастерски прятались, то ли он недостаточно хорошо ищет. Но эта проблема решилась сама собой. Взрыв в нескольких кварталах был весьма громким. При всем желании авантюрист не представлял, как ему повторить такой же без системы и магазина. Только вот, на этом все не закончилось. Последовала еще цепочка взрывов, хоть и куда более слабых, и к тому присоединились звуки выстрелов и явного боя между небольшой группой. Похоже, он пришел вовремя. Две группы начали сражаться, и, что удивительно, количество их было примерно равно. Пять человек с одной стороны, и пять с другой. А, нет, издали прилетела пуля, выпущенная, судя по всему, снайпером. Рана была несерьезная, но она отвлекла молодого мужчину в кожаных доспехах, что позволило рыцарю из команды Винтера занести свой огромный двуручный меч. Ему помешали закончить атаку, и противник смог выжить благодаря посторонней помощи. Битва 6-5, если учитывать и снайпера, продолжилась. Вопрос того, где последний оставшийся противник исчез так же быстро, как и появился. «Неплохое зрелище, да?» — послышался голос позади. «Они так забавны в своих попытках что-то сделать, не думаешь?» Винтер не почувствовал его до того, как он себя выдал, но удивление он не испытал, как и не проявил других эмоций. Чуть сместив взгляд, авантюрист увидел массивную двухметровую фигуру мужчины. Его короткие зачесанные назад пшеничные волосы и голубые глаза, а также соответствующие черты лица придавали ему вид молодого американского мужчины. «Я видел тебя», — улыбнулся блондин, с превосходством глядя на более мелкого собеседника. «Неплохо ты то ничтожество на место поставил. Думаю, этот день он еще долго будет вспоминать в своих кошмарах», — брюнет промолчал. «А ты мне нравишься, новичок», — ухмыльнулся американец. «Смотри внимательно и наслаждайся представлением». Сказав свои слова, здоровая фигура махнула рукой, направляясь куда-то на окраину города. Винтер же просто смотрел ему вслед несколько секунд, а затем выкинул его из головы и продолжил наблюдать за боем. Этот бой обещал быть достаточно легким для его команды. Возможно, тут сыграло то, что против новичков не ставит сильных противников. Или один его недавний собеседник восполнял собой слабость всех остальных. Так же думали и все они, если смотреть на их действия. Уйдя от звуковой волны, переместившись на несколько метров в сторону, Нами отправила несколько пуль в открывшийся перед ней пространственный портал, тем самым ранив одного из противников в ногу. «А-а!» — заорал получивший пулю при попытке увернуться. «Мать вашу!» Вскинув руки, раненый отправил волну тепла, плавя все вокруг себя, в том числе и камень. Только вот эта атака никого не задела. Нами успела создать под каждым портал и перенести на безопасное расстояние. Вдали послышался выстрел. Пуля полетела в голову раненому. Быть может, товарищи попытались бы ему помочь, только вот их самих теснили сильно, а с контролем пространства Нами, что и сама поливала всех огнем из двух пистолетов, вовсе для них становилось все плохо. «Отлично, теперь их четыре», — раздался радостный голос Суккуба. «А теперь кто-нибудь бабахните погромче». Подпрыгнув, рыцарь раскинул руки и прошептал что-то непонятное. Сразу за этим, над его фигурой появилось очертание огромной головы медведя, которая, открыв пасть, начала накапливать энергию. «Рев большой медведицы!» — заорал здоровяк рыцарь. «Разрушительный звездопад!» Повинуясь зову его силы, восемь слепящих сгустков света полетели вниз. «Не так быстро!» Заорал предположительно самый сильный из противников, и усилием воли изменил гравитацию так, чтобы метеоритный дождь не убил их всех. «А-а!» — заорал он от напряжения. В попытке остановить столь разрушительную способность, у противника из ушей и носа пошла кровь, но он справился. Однако теперь управляющий гравитацией уже не сможет нормально сражаться. Бой был еще далеко от завершения. Противники хотели бы бежать, но им не давали этого сделать. Пользуясь численным преимуществом, команда Винтера напирала на них все сильнее и сильнее. Где-то вдали послышался выстрел, потом еще один, и третий. Но пули не долетели к этому полю боя. Похоже, на Сэма напали. Раздался голос танка, который оттеснил своего противника, и им занялась уже стрелок. Скорее всего, кто-то из тех двух, кого мы еще не встретили. Значит, противников еще меньше, ответила Нами. Характер у него сложный, но он второй по силе в нашей команде, после тебя, лидер. Улыбнулась она ему. Танк проигнорировал улыбку девушки и посмотрел в сторону, откуда все еще слышались выстрелы. Если кто-то посчитал его слабым в ближнем бою только потому, что он использует такое оружие, он горько за это поплатится, кивнул лидер. Даже я не смею недооценивать его, он настоящий монстр в человеческом теле. Дальше разговаривать не было возможности. Отчаявшиеся противники атаковали тех, кто ненадолго вышел из сражения. Прошло еще с десяток секунд, и успело послышаться еще два выстрела, когда что-то на огромной скорости упало прямо в центре их арены, подняв при этом много пыли. «Что это?» — раздался удивленный голос рыцаря, который после своей последней разрушительной атаки выглядел слегка уставшим. «Какого?» «Ха-ха-ха!» Не успел никто даже среагировать, когда массивная фигура сократила расстояние с ним, и мощным ударом буквально разорвала массивное тело Шатена на две части. «Черт, Хейзел пал!» Раздался недовольный голос танка, и не только он. Нахмурившись, ответил Стрелок. «Похоже, Сэм тоже труп. Если сначала слова Стрелка можно было не понять, то вот после того, как пыль осела, всем стало очевидно, почему был сделан такой вывод. Все еще живое, но полумертвое истерзанное тело снайпера лежало там, куда несколькими секундами ранее приземлился новый противник. «Здаров, молокососы!» Громкий, басистый голос прошел по полю боя, словно усиленный некой звуковой способностью. «Развлекайтесь, да?» Глава 31. Фигура перед ними. Все они, похоже, поняли, кто это. «Коралл!» Со страхом в голосе проговорила Нами. «Вижу, вы меня узнали». Широко улыбнулся здоровяк, раздавив голову рыцаря под его ногой, тем самым обрывая его муки. «Понравилось унижать моих товарищей, готовы почувствовать на себе, каково это, всем собраться позади меня», — приказал танк, — «приготовиться к...» Однако договорить возможности у него не было. Коралл ринулся вперед, и прежде чем танк успел закончить приказ, удар о щит отбросил его в ближайшую колонну. «Джон!» — встревоженно окрикнул своего лидера Стрелок. «Я в порядке!» — послышался хмурый голос. «Действительно!» — хмыкнул Коралл. «Но надолго ли?» — вернул он себе кровожадную улыбку. «Сможете ли вы противостоять моей способности?» — поинтересовался он, пока из его рук начали выступать кости, большие и острые, похожие на клыки, кости. То, что происходило дальше, Винтер не мог никак по-другому описать, кроме как словом «избиение», и он наблюдал за этим, чтобы понять способности его предполагаемого врага. В каком-то смысле, это было даже честно, ведь этот Коралл тоже видел его бой, но пришло время вмешаться. «Ао, наконец вышел!» — улыбнулся мужчина с короткими пепельными волосами, прекращая биться о сжатый воздушный щит перед танком. Еще бы чуть-чуть, и способность танка не выдержала бы, но его спасение произошло совершенно случайно, Винтер не ставил перед собой такой цели. «Что, готов к бою?» Ответом длинноволосого стали красные паучьи конечности, что одновременно ринулись вперед к Коралу. Тот не стал уклоняться, а с улыбкой принял атаку, которая ударила с такой силой, что мужчину вбило в колонну, разбивая немаленькую ее часть. Через 5 секунд из оседающей пыли вышел абсолютно невредимый мужчина. Коралл с ухмылкой посмотрел в глаза Винтера и произнес: «Удивлен, да?» Спросил блондин, понимая, что ждать ответа смысла нет, или правильнее будет «интересно получилось», Он направил свою руку с шестью выпирающими острыми костяными клыками в сторону Винтера. «Думаю, это была судьба, встретить тебя здесь». Секунда, и один из выпирающих костей вылетает со скоростью пули. Перед Винтером, как и множество раз до этого, образуется кровавый щит. Кость пробивает такую защиту, но не имея достаточной силы, застревает внутри. «Контроль костей», — констатирует Винтер. «Ао, так ты не немой», — воскликнул Коралл. «Впрочем, все равно немногословный», — добавил он. «И ты верно угадал, моя способность такова, что я могу контролировать свои кости, их размер, прочность, форму и, конечно же, создавать их», — подтвердил догадки своего противника блондин. «У тебя ведь схожая способность, верно, только у тебя кровь, вместо костей». Вместо ответа Винтер чуть приподнял руку. В ней начала вращаться красная жидкость, и одновременно с этим, он создавал и вливал в этот шар все больше и больше крови. Секунда, вторая, пятая, десятая. Когда Винтер понял, что это уже его предел, он повернул руку ладонью в сторону Коралл и выпустил всю мощь созданной только что атаки. Словно воздух из взорвавшегося шарика, кровь вырвалась вперед, разрыхляя землю и разбивая камни на десятки метров. Видя, насколько разрушительной оказалась эта атака, Коралл не смог сдержать своего восторга. «Восхитительно!» — заорал он, одновременно с этим выращивая у себя на руке острую спиралевидную кость, которая начала вращаться с такой скоростью, что создались воздушные потоки. И этой своей встречной атакой он принял поток крови Винтера, буквально пробурив в потоке крови себе безопасную зону. «Но и моя способность чего-то стоит». «Да», — кровожадно улыбнулся он. «Давай сыграем в игру, новичок. Ты и я, один на один. И кто выиграет, получает способность второго». «Получает способность?» — не понял Винтер, смотря на своего противника. «А, так ты не знаешь», — принял более расслабленную позу Коралл. «Хотя, ты ведь новичок, ничего удивительного. Это место, арена, куда попадают некоторые эсперы, погибшие при непонятных обстоятельствах. Не буду тратить наше время впустую, пытаясь объяснить тебе, как это работает, но ты должен принять, что это не наш мир. Домен ли это какого-то бога, или личная реальность очень могущественного эспера, неважно. Имеет значение лишь то, что тут возможно много чего, что нельзя в настоящем мире, и ставки входят в это число. Можно ставить все, что хочешь, жизнь, свободу, силы, такое уж это место. Не спеши, Винтер, раздался недалеко голос Нами. Авантюрист и забыть о них успел, как появился тут, потому и отвлекся на этот голос. Впрочем, не похоже, чтобы Коралл собирался воспользоваться этой оплошностью своего противника. «Если не уверен, что победишь, не соглашайся. Поставив на кон способность, ты можешь лишиться ее навсегда. Винтер, вот значит, как тебя зовут. Меня зовут Коралл, приятно познакомиться», — с привычной презрительной улыбкой сказал блондин. «Ну так что, Винтер, согласен, погибну я, и получишь способность управлять костями. Погибнешь ты, и отдашь мне способность управлять кровью. Но какая разница? После смерти ты все равно уже будешь мертв, но вот если выиграешь, моя способность твоя. Разве не соблазнительная возможность? В реальном мире такой возможности не будет, и, более того, если победишь, увеличишь свои шансы в грядущих битвах. А меня в любом случае придется убить, если хочешь выжить». Винтер несколько секунд молчал. «Хорошо», — согласился длинноволосый. «Вот почему я обожаю новичков». Радостный голос Коралл прошелся по округе. «Они всегда соглашаются». Вдалеке послышался звук выстрела. Красная жидкость снова, без желания на это Винтера, заблокировала опасность, защищая его. Пуля не смогла пробиться через такой барьер. О его способности вправду ничего, послышался новый голос в стороне. Один из тех, кто должен быть мертв, рыцарь, стоял там. Он и вправду смог одолеть электрошета. Да, я своими глазами все видела, кивнула еще кто-то со стороны противников. Он с ним жестоко обошелся. Может, отомстим за него? Раздался голос чуть позади, и на сей раз это была Суккуб. Каким бы засранцем не был Элитра, он был из нашей гильдии. Он сам виноват. Даже с такой простой задачей, как проверка сил, не справился. Еще один знакомый голос. На сей раз танк. Винтер молча стоял посреди всего этого непонятного хаоса. Удивлен, новичок, насмешливый голос Карла снова послышался. Понял уже, что происходит? Тебя поймали, пацан. Ухмыльнулся он, уже согласившись на бой, и сделав ставки, нельзя отказаться от этого. И знаешь, что в этом самое смешное? Ты просто идиот, ведь слушал меня не особо хорошо. Тебе ведь сказали, что проиграет тот, кто умрет. Не было ни слова о том, что тебя убить должен я. Не стоит на этом слишком зацикливаться, Винтер Грейс. Еще один знакомый женский голос раздался в нескольких метрах. Танк не стал ближе подходить. Такова жизнь, не все то реально, что видишь. Многие могут придумать целый план, или что-то похожее, чтобы использовать тебя. Без обид, хорошо, усиление. Авантюрист не ответил. Вместо этого перед его руками появилось два черных пространственных разрыва, из которых он вытащил два белых меча. Никто даже удивиться не успел тому, что это оружие было сделано из костей, или тому, что у Винтер есть еще какие-то способности. Рывок. Притягиваемый неведомой силой на невероятной скорости, Винтер оказался перед Карал быстрее, чем кто-либо успел понять. Правда, пусть и совсем немного, но на взмах Винтер потребовалось некоторое время. Время, за которое Карал успел укрепить свои кости во много раз, и даже создать над своей кожей костяной покров. А, лишь успел удивленно произнести Карал, когда мир вокруг него завертелся. Взмах прошел невероятно легко, словно и не было никакого сопротивления со стороны рассеченного надвое человеческого тела, как и для следующих взмахов. Между тем, как он открыл инвентарь, 6 частей тела Карал упали на землю, прошло 2 секунды. Глава 32. Эй-эй-эй-эй, Карал так просто проиграл. Удивленный, в каком-то смысле неверящий голос рыцаря разнесся в сложившейся тишине весьма громко. Рывок, в следующую секунду он оказался перед стрелком. Удар. На сей раз крови не полилось. Клинок из кости воина смерти оказался заблокирован парными пистолетами. Отпрыгнув от девушки с удивительными рефлексами, Винтер своей целью сделал рыцаря. Рывок в сторону танка. Сразу за ним еще 2 к другим людям, и в четвертый раз, использовав навык на рыцаре, Винтер оказался сзади шатена с большим мечом. Лезвие первого костяного меча было заблокировано оружием рыцаря, а второй меч, который ему было нечем отбивать, вдруг столкнулось с препятствием в виде непонятной твердой зоны в воздухе, чем-то напоминающей кристалл, способность танка сжимать воздух. На то, чтобы создать уже немного привычные паучьи конечности, ушло меньше полсекунды, и еще столько же, чтобы острые как лезвие ноги пронзили тело рыцаря и разорвали его на части. Хейзел. Прыжок, чтобы уйти от снайперской пули. Рывок, сокращая дистанцию с Суккубом. Взмах, который не достигает цели, потому что она чуть отлетела в сторону. Усиление. Ответный шквал пуль от Суккуба разбивается о щит из крови, и поняв, что она так просто ничего не сможет сделать, девушка с крыльями уходит в пространственную дверь, созданную, судя по всему, нами. Рывок. И по другую сторону двери ее настигает клинок в мгновение ока, лишая головы. «Этот ублюдок силен!» — кричит танк, поднимая свой щит. «Все, приготовиться!» Сложно сказать, сколько именно он на них охотился. 10 минут, наверное, гораздо больше. Но, как бы там ни было, он почти справился. 12-й лежал перед ним, сильно раненый, и его вовсе не интересовало, что он такое. Порождение бездны. 29 ур. Взмах, и белая кость в его руке в очередной раз наливается красным. «Ты убил их всех», — раздался уже знакомый голос. «Ты и меня убьешь?» «Да», — в нем чувствовался страх. Винтер повернулся в ту сторону, и в очередной раз увидел прекрасную девушку, и надпись над ее головой: «Изанами, ур». Ужасающий знак, заставляющий сердце пропустить удар, и все равно, он смотрел на нее с некой долей безразличия. Он не чувствовал страха или каких-либо других эмоций. Он вообще ничего не чувствовал. Просто безразличие. Или был еще и интерес. Она несколько секунд смотрела на него своими фиалковыми глазами и ухмыльнулась. «Давай прекратим этот маскарад», — настороженно предложила девушка. Ее облик начал меняться. Или, правильнее будет сказать, она стала старше. «Или ты смотришь на меня сверху вниз, абсолютное зло». Ее глаза засияли потусторонним светом, а давление с ее стороны увеличилось. Он не ответил первое время, задумался, и решил послушно вернуть себе настоящий облик. Не было причин этого не делать, с самого начала он просто опасался, что окажется в той ситуации, что, боясь раскрытия, не сможет использовать всей своей силы, и именно поэтому сменил маску. Раз сейчас такого нет, незачем провоцировать без сомнения могущественное существо. И, о боже, лучше бы он этого не делал. Ох ты ж, черные полицейские на трансвестита наехали, поставив суд в неудобное положение. Это же в какое, я извиняюсь, причинное место я умудрился вляпаться. Не уверен, поняла ли Изанами смысла моего восклицания, но она удивленно хлопала глазами. Теперь это была не девушка, а женщина 30 лет с пышной фигурой, черными волосами и фиалковыми глазами. Черты ее лица были прекрасными, зрелыми. Она впечатляла. Вряд ли молодые мужчины смогли бы быстро забыть эту женщину. Одежда ее не сказать, чтобы была открытой и сексуальной. Скорее наоборот, но черно-фиолетовая цветовая гамма, а также же странная аура оставляли ассоциации ее образа с ведьмой, и, мне кажется, или мир вокруг стал на несколько оттенков темнее. Впрочем, меня ее внешность и мое окружение волновали не особо. Надо же, блин, додуматься вести себя так с одним из сильнейших существ целого пантеона. Не знаю, что это было, пока я был под маской, но обещаю себе разобраться, если выживу. Ты, женщина с фиалковыми глазами, прищурилась. Это твой истинный облик? С нескрываемой угрозой спросила она. Я же почувствовал, как само пространство вокруг меня стало тяжелее. Он самый, осторожно кивнул я, при этом непроизвольно сглотнув. А между тем в голове у меня повторялось только два слова. «Мать вашу! Мать вашу! Мать вашу! Мать вашу! Мать вашу!» Но не мог же я сейчас потерять лицо, верно? Кстати, интересно, кто сильнее, она или та паучиха? Вдруг пришло мне в голову, полностью выбив мысли о грядущей смерти. Странный я человек, как там система это назвала? Пассивный безумец, вроде. Вот, теперь я понимаю, что она не ошиблась. «Не врешь», — задумчиво пробормотала она. Сразу за этим она еще раз с подозрением посмотрела на меня, после чего сильно расслабилась. Сама ее поза изменилась сильно. «Прости, малыш, я перепутала тебя с одним не очень хорошим гостем. В том своем облике ты был очень на него похож», — беззаботно сказала она, садясь на неизвестно откуда появившийся под ней стул. «А с кем перепутали, можно спросить?» Не смог сдержать я своего любопытства. У меня было множество вопросов, и начать я решил с относительно безопасного. «Это уже не важно», — отмахнулась она. «Ты уж не сердись на меня, мальчик. В бездну не каждый день гости заглядывают, особенно живые. Мне тут и Кроноса с остальными хватает, чтобы еще и таких жутких юнцов тут встречать. Вот я и разнервничалась, подумав, что ты это он. Мне даже страшно представить, кто же мог ее напугать. Зевс, один, может, кто из японского пантеона? Так мы в бездне?» — осторожно спросил я. «В ней самой. Хотя некоторые называют это место миром мертвых, миром Йоми, и так далее», — ответила она, смотря на меня как на интересную зверушку, с колоссальным превосходством. «А что тогда все то было? С городом, сражениями, и все такое?» — решил углубиться я. Я была в замешательстве, поняв, что тот самый парень пробивается на мою территорию, и что смутило меня еще больше — его ничтожная аура, будто он почти ничем не отличается от людей. В каком-то смысле я восприняла это как оскорбление и решила ответить ему тем же. Вот для чего все это было создано. Пожала плечами женщина, окидывая руками весь город вокруг. Ничего понятнее не стало. Если все это недопонимание, то я ведь могу вернуться домой, понадеялся я. Никакого желания тут оставаться у меня не было. Я просто хочу вернуться и забыть это как страшный сон. Такого я точно не ожидал, входя в очередное подземелье. Надо будет поговорить с группой оценки, которые и дают ранг лабиринту. Они что, не могут отличить подземелье Д-ранга от ворот в бездну? Вот ведь не профессионалы. Нет, конечно, как на полоумного. Посмотрела она на меня, разрушив все мои надежды. Никто, вторгнувшийся в бездну, не покинет ее безнаказанным. Глава 33. Но зачем владычице меня убивать? Я ведь почти обычный человек, и попал я сюда совершенно случайно. Предпринял я еще одну попытку, между делом проклиная свою удачу. Не подобает вам пачкаться мою кровь. Вот почему ты еще жив. Вздохнула она. «Ну и еще, меня интересует резкая смена личности вместе с характером. Знаешь ли, ты мне действительно стал напоминать того парня, когда твои волосы были длинными», — прищурилась она. «Хотя, наверное, я бы уже была мертва, будь ты им. Я и вправду не представляю, о ком вы», стараясь, чтобы моя улыбка была максимально естественной, но никак не преуспев в этом, ответил я. «И что же тогда со мной будет? Вот это уже вопрос интересный», — вздохнула она. «Может, тогда я домой пойду, и мы друг друга забудем. Мне без разницы где, лишь бы в мир живых попасть, оттуда я и сам до дома доберусь», — предложил я идеальный выход из сложившейся ситуации. «Ни за что», — сказала она, как отрезала. «Не знаю откуда, но я знал, что к этому все придет. Хорошо хоть убить меня эта мать всего японского пантеона и одно из сильнейших существ синтоизма не намерена. Впрочем, все эти ее громкие титулы не смогли удержать меня от того, чтобы тихо проворчать. Вот ведь карга старая». Ее глаза сверкнули, заставив меня ужаснуться от осознания, что я сейчас сделал. Я слишком расслабился от получения системы. Наверное, если я так умру, это будет самая глупая смерть из возможных. Уж лучше бы я тогда после убиения той ССС-ранговой гориллы погиб. Взгляд женщины остался таким же насмешливым, однако теперь я чувствовал от нее намерение меня покарать. «Знаешь, давным-давно один мужчина вторгся сюда, прямо как ты. Мы с ним поговорили, и он увидел мою истинную личину, как и ты сейчас, а потом назвал меня некрасивой. Догадаешься, чем это закончилось? Тем же, чем и моя жизнь», — предположил я про себя. «В свое оправдание скажу, что вы одна из самых красивых и сексуальных женщин, что я видел», — сказал я чистую правду, начав пятиться. А эти слова вырвались из меня сами собой. Мои надежды на то, что она может чувствовать правду, и потому меня пощадит, не оправдались. Ее лицо ничуть не сгладилось, а интуиция так и кричала о том, что мне конец. «Знаешь, я тут подумала», — ухмыльнулась она, — «да так, что любой мазохист бы возбудился. Где-то в этом городе есть портал, тебе лишь нужно пройти через него, и вот ты уже дома». У меня пробежали мурашки по спине. «Может, не надо? Честно, я не хотел оскорблять вас», — предпринял я последнюю попытку. Но это вызвало у нее лишь самодовольную улыбку. «Раз уж все к этому пришло», — вздохнул я, — «то скажу еще пару ласковых на твой счет». С некой смесью злости и обиды посмотрел я на нее, окончательно лишившись чувства самосохранения. «Тот факт, что тебя несколько тысячелетий назад какой-то хмырь бросил, совсем не причина сейчас вести себя как собака весьма конкретного пола. А в идеале, найди себе какого-нибудь хахаля, того же Кроноса, к примеру, и не мешай добрым путникам путешествовать в бездну и выбираться оттуда по своему желанию». Сделав свои последние наставления, я побежал, искренне надеясь, что я найду портал еще до того, как она оправится от моих слов. А потом я понял, что все те усиления моего тела пропали. В смысле, это что, система посчитала, что я из боя вышел? На этом мое горение закончилось. Даже 10 секунд не прошло, когда я почувствовал, как мир вокруг начал дрожать, и нет, это было не землетрясение. Было такое ощущение, что само пространство трескается. Через еще 10 секунд я убедился, что чуйка меня не подвела. Немалая часть неба буквально разломалась, будто стекло, открывая мне вид на что-то. Сложно описать пространство по ту сторону разбитого стекла. Оно не было похоже на то, что я видел, когда шел по тропинке. Не считая отличия в виде цветовой гаммы, отдаленно пространство по ту сторону напоминало космос, в котором тусклый туман темно-фиолетового цвета покрывал все, то ли не позволяя видеть ничего сквозь себя, то ли открывая идеальный обзор на ничто. Впрочем, охреневать от вида бездны у меня не было ни времени, ни желания. Сотни, хотя, я бы сказал, что их там было больше тысячи. В любом случае, их было много. Черных, похожих на насекомых, покрытых хитином и мерзкой даже с виду слизью, с огромными жвалами и комариными крылышками. И в то же время, было в них что-то от чужого из весьма именитого фильма. «Охотник бездны», 24 ур. Все охотники бездны были буквально под копирку. На беглый взгляд я так и не смог увидеть ни одного различия между ними. Уровень и тот совпадал. Но помимо этих, были и другие виды этих существ. Описывая их, я подобрал бы те же слова, что и первых. Но, все же, визуально они отличались. Впрочем, меня беспокоило вовсе не это, а отличие в их уровне и возможной форме атак. Вестник бездны, 30 ур. Стражник бездны, 20 ур. Жертва бездны, 10 ур. Значит, противники разделены на 4 категории, с двумя из которых мне ни в коем случае нельзя встречаться. Просто восхитительно, блин. Я всегда знал, что критические ситуации отлично стимулируют прогресс, но не думал, что я так скоро придумаю еще несколько способов использовать свои силы. Свои ботинки я покрыл кровью, а затем и с руками проделал то же самое. 2 секунды, и псевдополет готов, управляя кровью, что окутало мое тело. Я также поднимаю и передвигаю свое тело. На словах, конечно, просто, но на самом деле нет. Мне нужно четко знать и представлять, что я хочу сделать с кровью, и потому достаточно проблемно маневрировать с подобной формой полета. Но этого достаточно, чтобы ринуться в одном направлении, что гораздо лучше, чем ничего. Сразу за полетом я создал и защиту. 5 быстровращающихся зазубренных острых колец один над другим с расстоянием друг от друга в 30 сантиметров окружили мое тело. По идее, любого противника, что приблизится ко мне, этот своеобразный барьер должен порезать на кусочки, ну или хотя бы не позволить добраться до меня, и управлять этими кольцами просто, в отличие от летательных ботинок. Честно, я могу гордиться собой, за 10 секунд придумать и воплотить аж 2 формы использования способности, это круто. А если считать всего, что я достиг за один сегодняшний день, то и вовсе поразительно. Но радоваться мне было некогда. Вылетевшие из перехода в бездну твари никуда не исчезли, и этих 20 секунд сильнейшим из них оказалось более чем достаточно, чтобы добраться до меня, проверять, пропилит ли мой импровизированный щит тела 30-уровневых монстров, я не стал. Вместо этого я выцепил взглядом территорию с относительно небольшим количеством монстров и использовал рывок на одном из 10-уровневых. Мгновение, и вот я уже рядом с жертвой бездны. Еще секунда, и тварь падает порезанная на несколько кусков. 10-уровневые пробиваются, это хорошо. Усиление. Решил я накапливать силы, пока есть возможность. Глядишь, такими темпами стану достаточно сильным, чтобы и за нами заткнуть, если понадобится. Следующими моими подопытными стали стражи бездны, с их 20 уровнем. Рывок, и еще одна тварь падает мертвой. Но в отличие от жертвы, страж уже чувствуется, и не так все просто. Разница как между тем, чтобы резать ножом масло и мясо. На этом мои исследования окончились. Не нужно слишком сильно увлекаться, их всех я в любом случае не перебью, и потому мне необходимо найти портал в мир живых как можно скорее. Быстро оглядевшись, я понял, что сверху ничего напоминающее портал я не вижу. Правда, не успел я и 5 секунд провести в поисках, как почувствовал, будто меня встряхнули. Понять, что произошло, я смог сразу. Черное существо пыталось прорваться через кольца. Получалось, мягко говоря, не очень. Кольца прорезали плоть, разбрызгивая фиолетовую кровь. Проблема была в том, что кольца просто не могли прорезать достаточно глубоко панцирь, и если один такой не представлял опасности, то несколько вестников с их 30 уровнем почти наверняка прорвутся. Усилием воли я попытался еще больше ускорить вращение колец. Мир вокруг закружился. Или это меня начало мутить? Всего на секунду, но этого времени оказалось достаточно, чтобы я начал падать, как и кровь вокруг меня, снова превратившаяся в жидкость. Вернуть контроль над способностью получилось не так быстро, как хотелось бы. 9 секунд, ровно столько у твари бездны было время меня на части порвать, и, возможно, так и было бы, не используя я рывок к одинокому стражнику, которого мигом порубил костяными мечами, что я успел взять. Правда, времени у меня оказалось не так уж и много, поскольку еще 3 жертвы порубились на куски своевременно воссозданным барьером из колец. Больше так экспериментировать с моими способностями управлять кровью я не стал. Мой предел мне еще неизвестен, но он явно есть, недавняя потеря контроля тому свидетельство. Посему я разогнал вращение колец вокруг себя до безопасного максимума, и, использовав рывок на еще одном вестнике, проверил, может ли барьер с новой скоростью пробить их хитин. Через несколько секунд ответ был найден, в мгновение фарш не превращает, но раны наносит, хоть что-то. Я еще раз окинул пространство вокруг взглядом, врагов стало больше, и из этого разлома они все прибывают. Нужно сосредоточиться на поисках портала. Уже знакомое мне чувство опасности взвыло с такой силой, что мое тело сделало движение само прежде, чем я даже успел осознать. и все равно фиолетовый луч энергии, пролетая слева от меня, немного задел кисть руки. Крови почти не было, поскольку атака едва меня коснулась. Только вот от этого мне стало не легче. Энергия бездны проникла в ваше тело. Область заражения распространяется. Время до преображения в жертву бездны. 7:14. Глава 34. Я выругался. Без мата, но близко к этому. Сейчас мне только и не хватало того, чтобы стать одной из этих летающих штук. И оттого еще более удивительно, что мне действительно было интересно, какого я буду уровня, как и остальные, 10-го, или мой тип будет каким-то особенным, и насколько достоверным показателем моей двинутости можно считать тот факт, что меня сейчас это интересует. Выход из этой ситуации пришел в голову сам собой, и, хотя никаких доказательств у меня не было, выбора было и того меньше. Да простит меня матушка бездна за такое отношение к ее деткам, но превращаться в уродливое существо у меня не было никакого желания. Хотя, наверняка ведь будет множество плюсов от такого происхождения, и если бы мне сохранили красивый человеческий облик, ну нахрен медлить с такими мыслями в голове. Секунда, я уже срезал себе руку по самую локоть костяным мечом. Не знаю, то ли он обхитин последнего урода затупился, то ли я стал слишком крепким для него, но меч прорезал мою плоть весьма неохотно. Стоит ли уточнять, что это предоставило мне уйму неприятных ощущений, зато как взбодрило-то, считая, и не кружилась никогда голова. «Тварь!» – прошипел я со слезинками в глазах и надеждой в душе. «Ну, пожалуйста!» Будто отвечая на мою мольбу, и то неохотно, передо мной предстало сообщение. Источник распространения концепции бездны устранен. Превращение в жертву бездны остановлено. Радоваться у меня не было времени. Я ушел в сторону от еще одного луча бездны. Сейчас я уже отчетливо видел, кто его в меня пустил. Долбанный вестник бездны, с его 30-м уровнем. Чтоб над ним ночью его собратья жестко подшутили. За этим последовал и еще один луч, от другого вестника. Худшие опасения подтвердились, это их навык, который при этом, если не убьет при прямом попадании в тело, превратит в слугу матери, то есть бездны. Задумываться о том, не мое ли подсознание меня троллит, или у меня мозги действительно немного больше поехали, от такого заряда энергии бездны, я не стал. Вместо этого я рассеял барьер колец вокруг себя и создал себе левую руку из крови. В дальнейшем барьер будет только мешать. Поворачиваюсь в сторону одного из моих неудавшихся сородичей с 10-м уровнем и использую рывок. И вместо него оказался прямо у ног одного 30-уровневого вестника. Навык «Поступ смерти» прерван из-за препятствия по траектории к цели. Если я и удивился, это не помешало мне действовать быстро и эффективно. Хватаю конечность, что висит передо мной, правой рукой из вертушки швыряю прямо в землю. Удар поднимает немало пыли, но сомневаюсь, что тварь понесла хоть какой-то урон. Рывок еще раз, и я окончательно убедился в том, что сейчас произошло, если между мной и моей целью нет прямого свободного пространства, чтобы я мог к ней пройти напрямик, рывок сокращает дистанцию вплоть до препятствия, что встало между мной и целью. В прошлый раз это была нога вестника, а на сей раз голова жертвы. Просто замечательное время, чтобы открывать такие грани моих навыков. Плюнул я в лицо незадавшемуся брату. Взмах меча, и бедный 10-уровневый монстр, вид которого вообще непонятно что тут забыл, учитывая их слабость по сравнению с остальными, лишается головы, или, правильнее будет тела, сознание же в голове находится, рывок, еще один, третий, и вот я уже в относительно пустом пространстве, где есть место для безопасного приземления, а главное, Улочки между каменными столбами весьма небольшие, и их много, что сейчас мне и нужно. Быстро спустившись в один из таких, я побежал уже на своих двоих. Вроде еще и не привык двигаться на таких скоростях, но дискомфорта мне это не приносило. Появившееся передо мной чудо в слизи меня не удивило и не напугало. Усилием воли создав перед собой двухметровое копье, я метнул его в голову 20-уровневому существу. Быть может, будь против меня монстр элитный, подобная атака и не стала бы для него смертельной. Но разница между мной и обычными монстрами 20 уровня весьма ощутима, группы они уже опасны, но вот по отдельности не особо. Наверное, именно поэтому стражник бездны и не пережил моей атаки. Я продолжил бежать. Надеялся ли я встретить в этих переулках портал? Конечно, надежда была, но не более чем обнаружить себя мультимиллионером с прекрасными служанками, когда я наконец выберусь из бездны. Просто, у меня не было выбора, если я не хотел превратиться в одно из порождений бездны из-за случайного вестника, и потому я тут, где сотни незадавшихся родственников не смогут меня расстреливать своими лучами бездны. Усиление. Ну и еще усилиться по максимуму. Да, 5 минут я бегал по переулкам, храня внутри себя надежду наткнуться на портал. Но 5000 возможной удачи явно подавлялись уже имеющимися у меня -1000. Так что, выход я не нашел. Чего не скажешь о врагах. Скольких я успел убить за эти 5 минут? 40, наверное, больше. Поэтому и неудивительно, что передо мной появилось сообщение. Уровень повышен. Очки навыков +10. Свободные очки +10. Ура! Первый уровень за столько дней. Впрочем, бежать я не прекращал. Помимо того, что я теперь 22 уровня, у меня был еще один повод радоваться. Пространственный разлом в небе зарастал. А это значит, что бесконечно эти твари вылезать не будут. Конечно, даже если я убью всех оставшихся порождений матери, все еще остается угроза изанами, но старая женщина, что давно мужчину не знала, и 1000 монстров более опасны, чем просто старая женщина, верно?